Глава 121.1. Вы как лягушка на дне колодца. Хотя Цзян Чэнь не хотел принимать у себя человека из королевства Темной Луны, но ему нужно было узнать о намерениях всех сторон в сложившейся ситуации. Возможно, он сможет получить немного ценных сведений от этого посланника. Посланник королевства Темной Луны Ци Цань приветствует юного господина Цзян. Посланник королевства Темной Луны был низок ростом и выглядел как обычный гражданин. В его одежде не было ничего примечательного. Такого человека будет невозможно найти, если он скроется в толпе. Однако у него был слегка приплюснутый нос и глубоко посаженные глаза. Судя по его внешности, у него действительно было несколько отличительных черт людей из королевства Темной Луны. «Юный господин Цзян?» – спросил Цзян Чэнь, натянуто улыбнувшись. «Хе-хе, я слышал, что семья Цзян отказалась от назначения и наград восточного клана и даже отказалась от звания первого герцога. И если я правильно понимаю, то у семьи Цзян больше нет ни одной государственной должности. И раз все так, то не будет ли более уместным звать вас юным господином семьи Цзян?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Вы довольно умны, но я кое-чего не понимаю. Почему я, Цзян Чэнь, удостоился такой чести, что королевство Темной Луны даже направило вас ко мне? Я здесь в качестве посредника, желающего заручиться вашей поддержкой». «Посредника?» Цзян Чэнь слегка нахмурился. «Неужели вы верите, что моя семья Цзян предаст народ своего родного королевства? Хе-хе, хотя вы и говорите так, но восточный клан уже на грани гибели. Так по какой причине нужно продолжать говорить о своей верности? Помимо этого, я слышал, что не так давно Дунфан Лу без всякого колебания отказался помогать вашей семье Цзян, словно смахнул пешку с шахматной доски». Цзян Чэнь холодно улыбнулся. «Как мог такой незначительный человек понять высокие устремления Цзян Чэня? Мое королевство Темной Луны не такое, мы больше всего ценим людей с истинным талантом и подлинной эрудицией. И клан Цзян – это именно такой сильный клан, которым восхищаются даже в королевстве Темной Луны. Наш король желает пригласить семью Цзян стать нашим первым герцогом. И земли, которые вам пожалует королевство Темной Луны, будут в 3 раза больше ваших земель Цзянхань. Что же касается золота и красавиц, то у вас их будет столько, сколько вы пожелаете». «Золото, красавицы?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Верно. Финансовые возможности Восточного Королевства не идут ни в какое сравнение с возможностями нашего Королевства Темной Луны. И неважно, захотите ли вы, чтобы это была распущенная или же невинная девушка, с нашим выбором красавиц в Королевстве Темной Луны, мы можем подобрать вам девушку на любой вкус. К тому же все они, несомненно, красивее принцессы Гаоюэ и Дунфан Джижа, да еще и сексуальнее». Цзян Чэнь нашел эти красноречивые речи довольно забавными. «Вы думаете, что мужчины моей семьи Цзян живут лишь ради богатства и красивых женщин? Уважаемые сыны семьи Цзян, конечно же, обладают своими собственными стремлениями. Однако в нашем обществе богатство и красивые женщины – лучшая демонстрация силы и власти. Без богатства и красавиц, какой смысл находиться на пике власти? Кроме того, если ваша семья Цзян продолжит оставаться в Восточном Королевстве, то, исходя из горького опыта семьи Лун, королевская семья никогда не дарует вам больше власти. Да, вы сможете наслаждаться богатством и процветанием, но вы никогда не получите много власти, и наивысшее положение в королевстве останется для вас лишь несбыточной мечтой». По мере того, как он говорил, уверенность в себе посланника все возрастала, а его слюна разлеталась во все стороны. Стоящий в стороне Цабайши внутренне уже давно полыхал от возмущения. Хотя он и покинул зал исцеления, но в душе по-прежнему оставался гражданином Восточного Королевства. Пускай у него и не было никакой верности по отношению к королевской семье, но он обладал очень глубокой связью с родной страной и землей, на которой родился и вырос. А этот посланник от королевства Темной Луны посмел так рьяно говорить о предательстве. Это было верхом унижения для Цабайши. В этом мире, будь то практик или же обычный гражданин, все они ощущали близость друг с другом, когда сражались за свою страну и родину. В этой стране могли произойти внутренние распри, и могли смениться династии. Однако это были лишь внутренние проблемы королевства. Это абсолютно не означало, что люди примут как должное вторжение другого королевства и притеснение от чужеземцев. Хотя душа Цзян Чэня и не была напрямую связана с Восточным Королевством, но после объединения с телом и воспоминаниями своей прошлой личности, он также начал испытывать небольшое чувство родства с этой землей. Более того, если бы это был предыдущий Цзян Чэнь, то даже он никогда бы не согласился на предательство. Таким образом, этот запланированный мятеж королевства Темной Луны был просто куром на смех. Однако Цзян Чэнь не стал сразу же отвергать предложение посланника, а все потому, что хотел услышать, что еще этот человек мог бы им рассказать. Когда Цзян Чэнь увидел, что посланник замолчал, он с улыбкой спросил: «Не хотите добавить что-нибудь еще, или на этом все?» На лице у посланника появилось странное выражение, он спросил: «Разве этого недостаточно?» Цзян Чэнь усмехнулся: «Позвольте мне подвести итог. Титул первого герцога, богатство и красивые женщины, так, но задумывались ли вы о том, что если мне того захочется, то я могу легко заполучить все это и в Восточном Королевстве, и скорее всего, даже больше. Разве я не прав? В Восточном Королевстве?» Посланник презрительно улыбнулся. «Неужели юный господин Цзян думает, что у Восточного Королевства еще есть будущее? Две могущественнейшие силы, королевская семья и семья Лун, были практически полностью уничтожены в войне между собой. Эта страна теперь лишь пустая оболочка, и она не сможет восстановиться еще, по меньшей мере, десяток лет. И что с того?» — равнодушно спросил Цзян Чэнь. «Хе-хе, юный господин Цзян, вы же сами все понимаете, но все равно притворяетесь дураком. Я прав?» — засмеялся посланник. «Тогда, если вы того желаете, я буду говорить прямо. Если ваша семья Цзян перейдет на сторону королевства Темной Луны, то вы продолжите наслаждаться богатством и процветанием, но если же вы останетесь в Восточном Королевстве, то будете похоронены вместе с ним». «О, почему вы так говорите? Ну, раз все дошло до этого, то мне незачем и дальше это скрывать. Новости о внутреннем конфликте в Восточном Королевстве уже давно дошли до нашего королевства Темной Луны. Армии всех герцогов нашего королевства уже собрались и в течение 10 дней отправиться для завоевания Восточного Королевства. А с нынешней силой вашего Восточного Королевства, что они смогут противопоставить великой армии королевства Темной Луны?» Глава 121.2. «Вы как лягушка на дне колодца. Наш король также слышал, что у вашей семьи Цзян есть способ заставить птиц мечей сражаться за вас. Именно по этой причине наш правитель высоко оценил семью Цзян. На всей территории Восточного Королевства только ваша семья привлекла внимание моего короля. То есть вы хотите сказать, что моя семья Цзян должна быть благодарна твоему королю за такое особое отношение?» «Нет, не нужно никакой благодарности и тому подобного. Если мы сможем договориться и работать в гармонии на службе у моего короля, то это будет наилучшим вариантом для обеих сторон. У моего короля очень большие амбиции, его мысли охватывают весь мир. Завоевание Восточного Королевства – это лишь первый шаг. Его конечная цель – объединить под своим началом все 16 королевств. Если мы сможем заручиться поддержкой семьи Цзян, то претворение в жизнь грандиозных планов его величества станет еще ближе, как если бы у тигра выросли крылья. И когда мой король станет великим императором, объединившим земли под своим началом, семья Цзян, несомненно, станет могущественным и славным родом, чье имя навсегда останется в истории. Юный господин Цзян – доблестный человек, стремящийся к благородной цели. И я верю, что такой замечательный человек, как вы, уже знает, что ему следует выбрать: оставить ли свое имя в истории на многие поколения или же бесславно последовать в могилу за находящимся в упадке Восточным Королевством. Разве тут есть о чем размышлять? Стоит заметить, что этот посланник Ци Цань обладал неплохим ораторским талантом. Каждое его слово и фраза обладали некой непостижимой силой убеждения. Однако его красноречие оказалось совершенно бесполезным перед Цзян Чэнем. Будь то объединение земель или же запечатление своего имени в истории, все это, в конце концов, было лишь амбициями обычного человека. А стремления Цзян Чэня лежали в совершенно иной плоскости. «Юный господин Цзян, я уже сказал все, что мог, так что вы думаете об этом?» — довольно ухмыльнулся Ци Цань. «Звучит весьма недурно». Цзян Чэнь усмехнулся и внезапно неторопливо вышел из здания. «Вас ведь зовут Ци Цань? Так вот, вы обратили внимание на то, что находится за этой дверью?» «Да, я видел все, прежде чем войти в эту дверь, пребывая в замешательстве», — ответил Ци Цань. «Вы слышали притчу о лягушке на дне колодца?» — вновь спросил Цзян Чэнь. «О лягушке на дне колодца? Это же та старая притча для воспитания детей, как я мог не слышать ее?» Цзян Чэнь с довольным видом кивнул. «Вот и хорошо. Сейчас, если можно так выразиться, вы как лягушка на дне колодца. Вы так долго описывали величие своих планов, Однако на самом деле эти планы не больше маленького кусочка безграничных небес. Вы, юный господин Цзян, что вы хотите этим сказать? Ци Цань переменился в лице. Что хочет сказать? Юный господин назвал тебя лягушкой в колодце. Неужели ты до сих пор ничего не понял? Если ты не понимаешь столь очевидных вещей, то как ты вообще можешь быть посредником? Обругал посланника Цабайши, когда подошел к нему с холодной усмешкой. Значит, лягушка на дне колодца? Ци Цань не сдержался и рассмеялся. Юный господин Цзян, вы о себе слишком высокого мнения. Пускай у вашей семьи и есть некоторые способности, однако вы можете выделиться лишь в Восточном Королевстве. Сила моего королевства Темной Луны огромна, и ее даже не стоит сравнивать с жалкими силами вашего Восточного Королевства. Огромная сила. Тон Цзян Чиня был немного печальным, он вспомнил горький опыт своей прошлой жизни и слегка вздохнул. Я уже видел нечто невероятно сильное, однако мне остается лишь сожалеть, ведь однажды все это исчезло. В его прошлой жизни отец Цзян Чиня был небесным императором, и потому он сам был сыном небесного императора, правившего на небесах и во многих мирах. Но даже так, что с того? Разве это все не испарилось в один миг? Королевство Темной Луны все еще было не сильнее обычного королевства. Сейчас этот посланник так сильно бахвалился, описывая силу своего королевства, однако в глазах Цзян Чиня оно ничего особенного из себя не представляло. Откуда Ци Цань мог бы узнать, что разум нынешнего Цзян Чиня уже пережил реинкарнацию, сохранив память о своей прошлой жизни? Как он мог заметить бесконечную печаль и одиночество в голосе Цзян Чиня? Он лишь холодно усмехнулся и, подбоченившись, проговорил: «Юный господин Цзян, я уже сказал все, что хотел сказать. Если вы откажетесь осознать свою ошибку и продолжите упрямиться, то, когда прибудет великая армия моего королевства Темной Луны, мы точно не сможем договориться». Цзян Чень до сих пор пребывал в последних воспоминаниях о своей прошлой жизни, и аура печали окутывала его сердце, но теперь, когда он услышал угрозы Ци Цаня, у него окончательно испортилось настроение. Лицо Цзян Чиня потемнело, когда он произнес: «Ци Цань, возвращайся и передай своему королю, что хотя моя семья Цзян и не имеет ничего общего с восточным кланом, но на этой земле, питаясь ее дарами, родилась и выросла моя семья Цзян. Если твое королевство Темной Луны посмеет ступить на эту землю своей поганой ногой, то назад вы можете уже не вернуться». Он сказал эти слова вовсе не из-за своего высокомерия или из-за особого чувства верности по отношению к Восточному Королевству. Все из-за неких чувств, засевших глубоко в костном мозге Цзян Чиня. Эти чувства напоминали гордость, а также чувства, возникающие, когда вспоминаешь о старых друзьях. Эта земля вскормила многие поколения предков семьи Цзян, и даже тело Цзян Чиня было вскормлено и выращено на этой земле. Говоря по существу, его плоть и кровь уже породнились с этой землей. Возможно, вскоре он на какое-то время покинет эту землю, однако он все равно никогда не допустит, чтобы ее растоптали чьи-то поганые ноги. Это было не только вторжение, но и осквернение всех теплых чувств, которые испытывало сердце Цзян Чиня. Кроме того, слова этого Ци Цаня были пропитаны нескрываемой угрозой. Это невероятно разозлило Цзян Чиня, ведь он не испугался даже тогда, когда от него стремилась избавиться секта, которая была намного сильнее королевства Темной Луны. Даже если это королевство Темной Луны и сильнее Восточного Королевства, как мог Цзян Чень позволить себе поддаться на их угрозы? Глава 122.1. Смешанные чувства принцессы Гаоюй. Необходимо отметить, что Цабайши испытывал те же чувства, что и Цзян Чень. Сверкнув глазами, Цабайши взревел: «Ци Цань, ты считаешь себя кем-то особенным? Мой юный господин уже сказал тебе свое слово. Уходи, пока еще можешь. Жаль, что нельзя убивать посланников перед объявлением войны между государствами, иначе бы я первым порубил тебя на куски и скормил собакам». Ци Цань остолбенел от такого поворота. Он только сейчас понял, что в их глазах его проникновенная речь была лишь пустым звуком. Неужели семья Цзян сошла с ума? Неужели они думают, что смогут лишь со своими ничтожными силами защититься от всего королевства Темной Луны? Юный господин Цзян, вы не собираетесь все обдумывать и уверены в своем решении? Ци Цань все еще не сдавался. «Убирайся!» — спокойно крикнул Цзян Чэнь и в тот же момент выстрелил своей истинной ци. Тело Ци Цаня взмыло в воздух и вылетело из здания, словно на него налетел яростный порыв ветра, после чего его ноги внезапно коснулись земли, и он твердо приземлился на дорогу. Внешние проявления столь сильной истинной ци способной поднимать тяжелые предметы, словно они ничего не весят. Неужели он, мастер 11 меридианов истинной Ци? Ранее Ци Цань вел себя немного высокомерно, но сейчас он был сильно напуган и немедленно покрылся холодным потом. Как он мог после такого продолжать вести себя нагло? Сила Цзянчиня находилась за гранью его воображения. Еще совсем молодой юноша, который был в состоянии использовать и тонко контролировать такую мощную истинную Ци, был по-настоящему гениален. Лоб Ци Цаня прошиб холодный пот, как только он подумал об этом, и, не смея больше произносить глупости, он лишь сложил руки, поклонился и убежал. Пусть Цзянчинь отпустил его, но он боялся, что подчиненные Цзянчиня будут сильно недовольны и, возможно, даже не позволит ему сбежать. В итоге полученное от Юэ Цуня известие о вторжении королевства Темной Луны действительно оказалось правдой. «Уважаемый учитель, что же нам теперь делать?» – растерянно спросил Ца Байши. Было похоже, что он сильно переживал. В его груди полыхало горячее пламя любви к родине, но также он отчетливо понимал, что при нынешней ситуации в Восточном Королевстве по меньшей мере половина из 108 герцогов вообще не могли сражаться, а у оставшейся половины сердца дрожали от страха, из-за чего от них было бы совсем мало пользы. Что же до королевской семьи, почти вся их элита погибла в хаосе, вызванном семьей Лун, а вновь образованная королевская сила, в основном, была собрана поспешно, чтобы удержать власть, в результате чего их нынешняя боевая сила была значительно ограничена. И если посмотреть на все королевства в целом, то в нем практически не было силы, которая смогла бы противостоять королевству Темной Луны в прямом сражении. А что еще мы можем поделать? Скоро придет враг, и мы дадим ему отпор. Как говорится, пришла вода, насыпай землю на дамбу. Цзян Чэнь не паниковал, он просто не мог сильно волноваться из-за войны между какими-то обычными королевствами. Даже экспертов секты оказалось недостаточно, чтобы он склонил свою голову. Так как обычное королевство Темной Луны могло дать ему повод для беспокойства, Байши, поскорее сопроводи Сун Тяньсина и остальных в столицу. Пусть я и не хочу иметь дел с королевской семьей, однако, когда дело доходит до войны между двумя королевствами, они должны как можно скорее узнать об этом. Закончив говорить, Цзян Чэнь не смог сдержать вздоха. Восточное королевство действительно пребывало в полном беспорядке. Вся их система рухнула в результате хаоса, вызванного семьей Лун. Если рассуждать логически, с былой силой Восточного королевства, у них несомненно должны были иметься шпионы в королевстве Темной Луны, которые докладывали обо всех изменениях. Однако после того сражения, когда почти все силы восточного клана были убиты, даже если у них и была когда-то разведывательная сеть, то сейчас она разрушилась. А когда разрушена агентурная сеть, страна становится похожей на безголовую муху, и будет невозможно восстановить эту сеть еще в течение ближайших 3-5 лет. Если бы Цзян Чэнь случайно не узнал об этом вторжении, то, вполне вероятно, что королевская семья тоже ни о чем бы не узнала, пока королевство Темной Луны не оказалось бы на их границе во всеоружии. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Цзян Чэнь послал множество среброкрылых птиц-мечей, возглавляемых двумя златокрылыми птицами-мечами, чтобы увести руководителей зала исцеления обратно в столицу как можно быстрее. Скорость среброкрылых птиц-мечей была по-настоящему поразительной, а в сочетании с тем, что птицы несли людей по очереди, их продвижение было чрезвычайно быстрым, и они в тот же день достигли столицы. Сун Тяньсин и Ца Байши родились и выросли в Восточном королевстве, и они, как соотечественники, оба горячо любили свою родину. Они, не колеблясь, сразу же попросили аудиенции у принцессы Гауи. Если рассуждать логически, то они должны были встретиться с королем Дун Фанлинем. Однако Дун Фанлинь был еще несовершеннолетним юнцом, и сейчас, в основном, не сам принимал решения, лишь озвучивая их. Настоящим закулисным правителем являлась принцесса Гауи. Если бы Сун Тяньсин пришел один, то ему, скорее всего, не позволили бы встретиться с принцессой Гауи. Но с Ца Байши все было иначе. Он был доверенным лицом Цзянчиня, о чем прекрасно знала принцесса Гауи. Она быстро соответствующим образом оделась и вызвала обоих во дворец. «Мы приветствуем принцессу Гауи». Сун Тяньсин и Ца Байши вышли вперед, чтобы выразить свое почтение. «Как так вышло, что вы двое снова объединились? Вы пришли сюда в такой спешке, что-то произошло». Сун Тяньсин посмотрел на Ца Байши, дав ему знак, чтобы он сам обо всем рассказал. Ца Байши не стал увиливать и сказал с серьезным видом: Принцесса, мы узнали, что королевство Темной Луны собрало огромную армию и в течение 10 дней вторгнется на территорию нашего королевства. Что? Принцесса Гаую сильно переменилась в лице. В последнее время она ощущала смутное предчувствие надвигающейся беды и потому уже была немного встревожена. Однако вплоть до этого момента она наивно успокаивала себя тем, что королевство Темной Луны, возможно, ничего не предпримет или, по крайней мере, не нападет так быстро. Однако в итоге все это было лишь самоуспокоением. Королевство Темной Луны не только начало действовать, но и их скорость оказалась намного выше, чем она могла предположить. Вы уверены в этой информации? Принцесса Гауюй на какой-то миг потеряла самообладание, но, поскольку она занимала более высокое положение, тут же подавила все свои эмоции и успокоилась. Да, к сожалению, это правда, ответил Цабайши. Этим утром посланник от королевства Темной Луны прибыл в земли Цзянхань и попытался переманить семью Цзян на свою сторону. Он обещал им несметные богатства, процветание, а также место первого герцога королевства. Глава 122.2. Смешанные чувства принцессы Гауюй. Услышав это, принцесса Гауюй застыла от ужаса, не в силах ничего с собой поделать. Пусть она прекрасно понимала, что Цзянчиня не сможет привлечь ни богатство, ни процветание, однако она не могла не спросить. И что ответил Цзянчинь? Мой юный господин презрительно фыркнул и сильно обругал посланника, после чего прогнал его, без утайки ответил Цабайши. По какой-то причине сердце Сун Тиньсина болезненно сжалось, когда он услышал, как Цабайши сказал: «Мой юный господин», словно он утратил нечто важное. Принцессу Гауюй немного тронули эти слова, после чего она внимательно посмотрела на Цабайши, а затем сказала: «Поскольку я теперь знаю об этом, то немедленно отправляюсь к Цзянчиню». «Хорошо», кивнул Цабайши. «Подождите немного, я возьму с собой Жоэр». Чувствуя себя слегка неуверенной, принцесса Гауюй вдруг вспомнила о Дунфанджижа. Гауюй задумалась, не была ли Дунфанджижа наилучшим рычагом для воздействия на его эмоции, сможет ли она с ее помощью убедить Цзянчиня. Когда Гауюй услышала, что королевство Темной Луны вот-вот нападет на них, поначалу она почувствовала легкую панику, но по какой-то непонятной причине некоторое время спустя она смогла полностью расслабиться и отпустить тревогу в своем сердце, словно она получила душевную поддержку, благодаря которой обрела уверенность, что королевство Темной Луны не сможет успешно вторгнуться в Восточное Королевство. Что касается этой неосознанной уверенности, ей со смущением пришлось признать, что это чувство, само собой, исходило от Цзянчиня. Сильный шок и впечатление от той битвы около второй заставы наложили отчетливый отпечаток на ее сердце, и он не исчезнет даже спустя сотню жизней. Это был такой тип душевного отпечатка, который невозможно было стереть. Цзян Чэнь был столь непостижимым, сильным, таинственным, самоотверженным и гордым, и его натура полностью проявила себя в той битве. Такой юноша был идеальным мужчиной в глазах принцессы Гауюй. Он был единственным мужчиной, кто смог завоевать ее гордое сердце. Дунфанджижа уже спала, но, услышав, что они собираются повидаться с Цзянчинем, очень этому обрадовалась. Ее сонливость как ветром сдула, и она, не прекращая, тараторила, желая поскорее отправиться в путь. Поскольку сейчас это было важным и неотложным делом, то, возвращаясь на южную границу, Цабайши, не колеблясь, взял с собой принцессу Гауюй, Дунфанджижа и толпу личной королевской гвардии. Они летели всю ночь и вернулись в земли Цзянхань еще до рассвета. Когда принцесса Гауюй вновь увидела Цзянчиня, она испытала целый вихрь смешанных чувств. Ей показалось, что лицо этого спокойного и решительного юноши слегка изменилось. Это лицо вовсе не было чуждо ей, а наоборот, выглядело, как всегда, очень знакомым. Однако у нее возникло стойкое чувство, что расстояние между ними вновь немного увеличилось. И действительно в Цзянчине было что-то такое, из-за чего принцесса Гауюй ощущала смущение за свою собственную неполноценность. Это было некое неописуемое благородство, отдающее неясным мистическим чувствам. «Цзянчинь, ты уже стал мастером 11 меридианов истинной Ци», несмотря на то, что она и прежде знала о его невообразимом темпе развития, она все равно считала, что такое было попросту невозможно. Лишь полгода назад он был тем, кто не мог сдать даже базовые экзамены испытания затаившегося дракона. Как кто-то мог за какие-то полгода настолько кардинально измениться? Принцесса Гауюй не могла этого понять, да и особо не стремилась. Цзян Чэнь слегка кивнул. давай не будем говорить о таких мелочах. Кстати, Гауюй, я слышал, что у твоего восточного клана есть предок, однако он не появился во время восстания семьи Лун. Неужели он не появится, даже если королевство окажется под угрозой вторжения сильного врага? Принцесса Гауюй печально улыбнулась. Предок находится в закрытой тренировке, однако, полагаю, он уже скоро должен выйти. Говоря эти слова, она не была в них уверена. Кроме того, раз даже у них имелся предок, то и у королевства Темной Луны он тоже был. Если дело дойдет до сражения между предками, то стоит заметить, что предок королевства Темной Луны был старым монстром, живущим уже больше 1000 лет. Его продолжительность жизни и уровень развития были выше, чем у предка восточного клана. Цзян Чэнь лишь улыбнулся и не стал что-либо говорить по этому поводу. Кстати, эта девчушка Джижа тоже пришла, да, но из-за спешки мы летели сюда всю ночь, поэтому она толком не выспалась. И сейчас ее, должно быть, уже сморило. Ты скучал по ней? Тон принцессы Гауюй стал немного странным. Скучал по ней? Вдруг засмеялся Цзян Чэнь. Красавица, твои мысли всегда полны всякой чепухи. Не хочешь ли ты сказать, что вы обе пришли сюда только ради того, чтобы выполнить свое обещание? Очаровательное личико принцессы Гауюй тут же покраснело. Естественно, она сразу же поняла, о каком обещании говорил Цзян Чэнь. Она когда-то обещала, что если он сможет победить семью Лун на испытаниях затаившегося дракона, то сможет взять себе либо Джижа, либо ее, либо их обеих. Сама же принцесса Гауюй до сих пор не понимала, откуда она только набралась смелости пообещать нечто подобное. Честно говоря, она чувствовала себя предельно противоречиво. Она испытывала смущение и страх, но также смутно чувствовала, что если ее обещание воплотится в жизнь, то это будет не так уж и плохо. Однако, когда Цзян Чэнь заговорил об этом, стоя перед ней лицом к лицу, даже обычно наглая принцесса Гауюй не могла не покрыться румянцем. «Цзян Чэнь, ты...» Принцесса Гауюй действительно хотела превзойти его и сказать что-нибудь такое, что укрепило бы ее волю. Однако, когда ее очаровательные губы разомкнулись, она поняла, что все слова вылетели у нее из головы. «Видишь, ты ведь уже пожалела об этом, можешь притвориться, что я ничего не говорил», сказал Цзян Чэнь, сознательно сделав каменное лицо. «Нет, все не так, Цзян Чэнь», принцесса Гауюй поспешно принялась объяснять, а ее глаза застенчиво засверкали, образовав картину, которую просто невозможно было бы увидеть при обычных обстоятельствах. Ее голос был столь тих, что даже она сама не могла его услышать. «Цзян Чэнь, ты, не пойми меня неправильно, если ты действительно хочешь этого, то ты можешь взять меня». Эта гордая женщина закусила губу и, набравшись храбрости, сразу же продолжила. «Я понимаю, что ты, наверное, ты презираешь меня, однако я, Гауюй, могу взглянуть с одобрением лишь на тебя и ни на кого другого в этой жизни». Глава 123.1. «Ты когда-нибудь женишься на Жоэр?» Цзян Чэнь ошеломленно замер. Он просто, дразня, подшучивал над принцессой Гауюй и совершенно не собирался давить на нее. Кто бы мог подумать, что такая своенравная принцесса Гауюй так серьезно отнесется к его словам. И сейчас Цзян Чэню уже поздно было соскакивать, как говорится. «Если скачешь верхом на тигре, трудно будет с него слезть». Усмехнувшись, Цзян Чэнь шагнул вперед и, протянув руку, ущипнул изящный и сексуальный носик принцессы Гауюй. «Хорошо, тогда однажды я взыщу этот долг». В тот момент, когда Цзян Чэнь протянул к ней руку, Гауюй ощутила, как ее сердце подпрыгнуло, а в горле встал большой ком. Хотя она и обладала закаленным характером и зачастую вела себя как мужчина, но все же внутри она оставалась обычной девушкой. Она всегда скрывала свою застенчивость и стыдливость обычной девушки под маской сильной и властной женщины. И когда все дошло до этого, нефритовая кожа такой застенчивой девушки, не испытывавшая ранее подобных касаний, была не в силах сдержать свое напряжение. В какой-то момент она даже предположила, что Цзян Чэнь действительно сейчас возьмется за нее всерьез. Но кто бы мог подумать, что Цзян Чэнь с таким серьезным лицом сделает что-то столь невинное и просто потянет ее за нос. Эта ситуация походила на то, как старший брат балует соседскую младшую сестренку. Все выглядело очень тепло и невинно. Сердце Гауюй неистово забилось. Хотя она и ощутила легкое разочарование, но также она, казалось, почувствовала облегчение. Ее девичье сердце, наконец, достигла критической точки и начала успокаиваться. «Давай проведаем Жоэр», — улыбнулся Цзян Чэнь и сделал пару шагов в сторону. Когда принцесса Гаою увидела, что Цзян Чэнь действительно ничего больше не собирался делать, то смогла выдохнуть и попытаться унять свои разбушевавшиеся эмоции. После этого, собрав в кулак все свое мужество, она снова пошла за Цзян Чэнем. Ее ясные глаза и белоснежные зубы выглядели еще более прекрасно под лучами восходящего солнца. Ее ресницы слегка дрогнули, словно она собрала всю свою волю, чтобы сказать: «Цзян Чэнь, неважно, как ты ко мне относишься, но ты первый и единственный мужчина, коснувшийся меня. С этого дня я не позволю никакому другому мужчине прикоснуться ко мне». Сказав это, принцесса Гаоюй почувствовала сильное облегчение. Она никогда не думала, что сказать эти несколько слов окажется намного сложнее, чем столкнуться с многомиллионной армией. «Не нужно предаваться пустым мечтаниям. Если Жоэр увидит тебя в таком состоянии, она действительно подумает, что я с тобой что-нибудь сделал», — усмехнулся Цзян Чэнь. На губах принцессы Гаоюй появилась тень теплой улыбки. «Жоэр слишком невинна, она никогда не подумает о чем-то подобном». «Действительно невинна, она даже тогда не поняла, что я имел в виду под выпустить кровь изо рта, ха-ха», — от души расхохотался Цзян Чэнь, из-за чего лицо принцессы Гаоюй вновь залилось краской. Слегка закусив губу, она топнула ножкой, сказав: «Цзян Чэнь, ты такой придурок». Это выражение «выпустить кровь изо рта» первоначально было произнесено на банкете в поместье парящего дракона, когда Цзян Чэнь выступил против наследника герцогства Белого Тигра, Байчжань Юня. Под этим выражением он имел в виду рождение ребенка из чрева матери, но Дун Фан Джижа тогда ничего не поняла и даже спросила Цзян Чэня, что оно означает. Даже принцессе Гаоюй пришлось немало подумать, прежде чем она смогла понять. Принцесса Гаоюй немного отошла, двигаясь на некотором расстоянии от Цзян Чэня. Когда она смотрела на спину идущего впереди подростка, ее чувства пребывали в полном беспорядке. Когда Цзян Чэнь только что ущипнул ее за нос, этот жест казался настолько родным и невинным, что всколыхнул безграничные чувства принцессы Гаоюй. Ее старшие братья Дун Фан Цзюнь и Дун Фан Лу, из-за того, что родились в королевской семье, всегда были словно бесчувственные и сильные машины, которые никогда не проявляли своих родственных чувств по отношению к ней. Из-за этого действия Цзян Чэня принцесса Гаоюй смутно ощутила нечто, похожие на чувство привязанности к старшему брату. Это такие особые чувства и эмоции, которые маленькая девочка испытывает по отношению к старшему брату, живущему по соседству. Вот только Цзян Чэнь был на 5 или 6 лет моложе ее. Как только Дун Фан Джижа проснулась, первым делом она подумала о том, чтобы найти старшего брата Цзян Чэня, и едва завидев идущих к ней Цзян Чэня и Гаоюй, тут же бросилась к руке Цзян Чэня, заговорив своим очаровательным и невинным голоском: «Братец Цзян Чэнь, а ты знал, что теперь мне не нравится ездить в карете, когда я выхожу из дома?» «Почему же?» — в недоумении спросил Цзян Чэнь. «Я просто люблю кататься на златокрылых птичках-мечах». Дун Фан Джижа обвила свои ручки вокруг руки Цзян Чэня и, слегка потянув, попросила: «Братец Цзян Чэнь, а ты не можешь подарить мне одну златокрылую птичку?» Это не было редкостью, чтобы маленькую девочку привлекали домашние питомцы и различные веселые штуки. А катание на златокрылой птице-мече оказалось намного веселее, чем поездка в конном экипаже. «Златокрылая птица-меч очень умная и взрослая птица, и я боюсь, что если дам тебе одну, то ты не сможешь ее контролировать. Давай сделаем так, я подарю тебе птенца златокрылой птицы-меча, и ты сможешь ухаживать за птенцом и подружиться с ним с самого его рождения. Я также подарю тебе несколько пилюль, которые помогут птенцу расти. За несколько лет птенец, несомненно, вырастет в настоящую златокрылую птицу-меч, и если ты будешь о ней хорошо заботиться, то между вами даже завяжется крепкая дружба». По неизвестным причинам Цзян Чэнь иногда был слишком резок с принцессой Гаоюй, однако он всегда оставался невероятно терпелив с Дун Фан Джижа. В душе он действительно считал Дун Фан Джижа своей младшей сестрой. Вполне возможно, это было из-за того, что она обладала телосложением инь, которое было и у него в прошлой жизни. Он провел с Дун Фан Джижа весь день, постоянно играя с ней. Весь этот день Цзян Чэнь полностью игнорировал все мысли о вторжении королевства Темной Луны и о положении Восточного Королевства. Он лишь весь день сопровождал Дун Фан Джижа в ее бесцельных прогулках по округе. Принцесса Гаоюй делала то же самое. Когда солнце село, Дунфан Джиже еще не наигралась, но она была послушной девочкой и понимала, что у ее тети, скорее всего, были срочные дела, из-за которых ей так поспешно пришлось прибыть в земли Цзянхань. «Братец Цзянчень, тетушка, давайте возвращаться». Жуэр так устала. По возвращении в город речной волны они поужинали, а после этого Цзянчень улыбнулся принцессе Гаюй. Она уже хотела было что-то сказать, но лишь в нерешительности закусила губу. «Ложись спать, земли Цзянхань, это место, где родилась и выросла моя семья Цзян. И даже если меня, Цзянчиня, больше здесь не будет, поганые подковы королевства Темной Луны все равно ни за что не смогут ступить на эту землю». Глава 123.2. «Ты когда-нибудь женишься на Жоэр?» Очаровательные глаза принцессы Гаоюй слегка замерцали, словно из них вот-вот закапают слезы. Она спросила: «Что еще? Что еще?» Цзян Чень слабо улыбнулся. «Разве этой причины недостаточно?» «Нет, казалось, что принцесса Гаоюй обиделась. Тогда я добавлю к этому Жоэр, все еще будет мало». Взгляд принцессы Гаоюй слегка потускнел, словно она уже знала, что Цзян Чень так ответит, но все равно не смогла удержаться и задала этот вопрос. Однако она также ничего не могла поделать с тем, что ей стало грустно от его ответа. «Жоэр, невинная и добрая девочка, никто во всем мире не пожелает причинить ей боль. Цзян Чень, ты когда-нибудь женишься на Жоэр?» Принцесса Гаоюй подняла свое лицо и немигающим взором посмотрела на Цзян Ченя, словно никогда от него не отстанет, если не получит ответа. «Так вот о чем ты думала целый день, жениться на Жоэр?» Цзян Чень не смог сдержаться и засмеялся. «Жоэр невинна и наивна, и я считаю ее своей младшей сестрой. Так откуда у меня могут появиться такие странные мысли?» Цзян Чень не преувеличивал, поскольку у него действительно не было никаких других мыслей по отношению к Жоэр. Все, что он делал до этого, было из-за искренней личности Дунфан Джижа, а также из-за ее невинного и наивного характера. Кроме того, она от рождения обладала телосложением инь. Из-за общего недуга двое людей могли намного сильнее сопереживать друг другу, что порождало особый вид эмоционального резонанса. Всякий раз, когда он видел Жоэр, Цзян Чень, помимо своей воли, вспоминал прежнего себя. Потому и забота о Жоэр стала страстью Цзян Ченя, ведь он хотел, чтобы она получила ту же заботу, какой когда-то был окруженный он сам. Что же касается брака, у Цзян Ченя не хватало смелости заговорить об этом. Будь то мужчина или женщина, если они обладали телом инь, то и все их дети будут рождаться с таким же телосложением. Это была очень печальная судьба. То есть, если Жоэр когда-нибудь родит, то ее дети также будут вынуждены жить с телами инь. И это было неизбежно. И хотя, рано или поздно, им придется столкнуться с этой жестокой правдой, у Цзян Ченя не хватало духа рассказать об этом сейчас. Он бы просто не смог вынести, если бы столь жизнерадостная девочка, как Джижа, взвалила на себя бремя, способное сковать ее душу и сердце. Королевство Темной Луны, Королевский дворец. Король сидел на своем драконьем троне и, оглядывая окрестности, испускал ауру высокомерия и величия. Ци Цань уже вернулся в Королевство Темной Луны. Этот ничем не примечательный человек был одним из посредников, которому больше всего доверял король. И в этот момент он, немного потрепанный, предстал перед королем. Он пал ниц и подробно пересказал королю все, что произошло с ним на землях Цзянхань. Королю Темной Луны было около 40 лет, а на его лице была короткая бородка. Черты его лица выглядели величественно и властно, а его аура была необыкновенной. Особенно выделялись его свирепые, как у тигра, глаза, которые сверкали и выглядели невероятно дерзкими. Его большие руки с силой сдавили подлокотники драконьего трона, отчего окружающие люди ощутили, что он стал походить на свирепого тигра, способного раскалывать каменные глыбы. «Ваше Величество, этот Цзян Чень не знает, что хорошо, а что плохо. Ваш слуга использовал все свое красноречие, но этот Цзян Чень не услышал ничего из моих слов. Вместо этого он унизил вашего покорного слугу и сказал, что ваш подчиненный не лучше лягушки на дне колодца. После чего он, глядя свысока на наше королевство, крайне грубо отозвался о нем. Ци Цань, понимая, что завербовать семью Цзян совершенно невозможно, решил подлить масла в огонь и разжечь пламя войны, немного приукрасив свои слова. Намек на жажду убийства промелькнул в тигриных глазах короля Темной Луны. Вот ведь неблагодарный щенок из семьи Цзян. Он должен быть польщен, ведь мы оказали ему такую честь, пригласив его к себе. Заполучив пару трюков, этот щенок уже в юности стал настолько высокомерен, что не проявляет к другим должного уважения. Объединенное войско Королевства Темной Луны использует семью Цзян, чтобы пролить первую кровь и продемонстрировать всем нашу силу. Наш король будет жить 10 тысяч лет, наше Королевство Темной Луны будет существовать 10 тысяч лет. Преклонив колени, закричали собравшиеся дворяне. Король Темной Луны остался очень доволен и в приподнятом настроении сказал: «Мое королевство Темной Луны начнет завоевание 16 королевств с Восточного королевства. Ваше Величество, согласно данным нашей разведки, семья Цзян весьма умела в управлении армией птиц мечей. Такой тип воздушной армии очень силен против наземных войск. Великим армиям нашего королевства Темной Луны необходимо как следует подготовиться к встрече с ними. ПФФ. Хотя армия птиц мечей и сильна, но у моего королевства Темной Луны есть подходящая стратегия. Для начала, у моего королевства Темной Луны также есть всадники черных воронов, которые поднаторели в техниках воздушного боя. Хотя боевая мощь черных воронов довольно средняя, но в сочетании со всадниками черных воронов, их боевая мощь становится просто потрясающей. 3000 всадников черных воронов будет достаточно, чтобы сразиться против 100-тысячной армии птиц мечей. К тому же на земле у нас будут элитные армии лучников в сочетании с многочисленными защитными построениями, так с чего бы нам бояться этой армии птиц мечей, не говоря уже о том, что семья Цзян намерена воевать против объединенной армии всего моего королевства Темной Луны силами одной единственной семьи. Лишь одна мысль о том, что силы одной семьи будут противостоять хорошо обученной объединенной армии всего королевства, была по-настоящему страшна. Королевские подданные, по большей части, были настроены вполне оптимистично, а некоторые министры начали что-то обсуждать и спорить с теми, кто выдвигал свои идеи. Король Темной Луны улыбнулся. Мы также учли и этот момент, и решили воспользоваться услугами первого генерала королевства, назначив главнокомандующим генерала Жэнь Фэйлуна. Жэнь Фэйлун был провозглашен первым полководцем королевства Темной Луны. Он поднялся до такого звания лишь за десяток лет, но за это время он совершил бесчисленное количество военных подвигов и многого достиг во имя королевства Темной Луны. С чего бы им бояться какой-то семьи Цзян, когда у них в распоряжении столь огромная и сильная армия? Они сейчас походили на тигра, охотящегося на овцу и абсолютно не сомневавшегося в своей победе. Пусть ходили непостижимые слухи, что семья Цзян была столь сильна, что с легкостью истребила семью Лун. Однако лишь люди из Восточного королевства хотели и могли поверить в подобные россказни. А вот во вражеских державах, вроде Королевства Темной Луны, люди подсознательно были уверены, что все эти слухи были чересчур преувеличены. Они всей душой не желали верить, что семья Цзян на самом деле была столь же удивительно сильна, как говорилось в легендах. Глава 124.1. «Это моя земля, и я здесь хозяин». В это время в Восточном королевстве, пробыв один день в землях Цзянхань, принцесса Гаоюй вернулась обратно в столицу. Она сразу же разослала герцогам указ собрать свои войска и отправить их на юго-западную границу. Однако как только вышел этот указ, все восточное королевство погрузилось в хаос. Ведь каждый житель Восточного королевства знал, какая страна находилась на южно-западной границе. Королевство Темной Луны всегда было заклятым врагом Восточного королевства, а их взаимная ненависть друг к другу была хорошо известна даже во всем союзе 16 королевств. Эти две страны сражались друг с другом почти каждые 10-20 лет. Это могли быть как грандиозные сражения, так и небольшие стычки. Взаимная ненависть между двумя странами передавалась из поколения в поколение и уже достигла той точки, когда они ни за что не смогли бы достичь перемирия, а их вражда не смогла бы исчезнуть, пока хоть одна из сторон оставалась в живых. Будь то правитель или обычные граждане, стоило только при них упомянуть другую сторону, как они начинали скрежетать зубами от лютой ненависти. Изначально, хотя Восточное королевство и было немного слабее, но за прошедшие сотни лет оно никогда не бывало столь ослаблено, чтобы потерять значительную часть своей силы и власти. Однако сейчас, когда королевская семья и семья Лун столкнулись друг с другом, сила страны уменьшилась почти наполовину. В такое время Восточное королевство было максимально уязвимо, и королевство Темной Луны решило тут же воспользоваться этой возможностью, словно грабители, обворовывающие горящий дом. Даже мелкие торговцы и носильщики могли понять эту простую истину. В нынешнем положении Восточное королевство действительно не смогло бы выстоять против напора королевства Темной Луны. И самая главная проблема заключалась в том, что самая таинственная сила королевства, семья Цзян, отказалась от всех наград королевской семьи. А это означало, что единственная семья, обладающая достаточной боевой силой, скорее всего, откажется воевать за их королевство. Эта печальная новость, подобно волнам, распространилась по всему королевству. Однако в такой критический момент харизма принцессы Гаоюй проявила себя во всей красе. Принцесса Гаоюй издала указ и одновременно объявила, что земли Восточного королевства уже давно готовы к вторжению королевства Темной Луны, а элитные войска королевства уже находятся на юго-западной границе. Они все время оставались начеку, готовые в любой момент принять бой. Что же касается семьи, которой больше всего интересовались люди королевства, то семья Цзян все так же продолжит сражаться за королевство и не позволит поганым железным подковам королевства Темной Луны даже полшага ступить по территории Восточного королевства. Стоит заметить, что такого рода новости подействовали на людей невообразимо ободряюще. Все Восточное королевство пришло в возбуждение. Люди были бесконечно рады, когда услышали, что семья Цзян будет защищать границу королевства. Раньше семья Цзян не слишком выделялась, однако они сумели полностью переломить ситуацию с восстанием семьи Лун только ради того, чтобы помочь королевской семье, и при этом воспользовались лишь своей собственной силой. Они истребили семью Лун, уничтожили их пособников и внушили благоговейный страх миллионной армии. С тех пор прошло уже немало времени, и слухи оказались сильно приукрашены. Таким образом, все эти рассказы привели к тому, что в сердцах людей семья Цзян полностью заменила собой семью Лун, став истинным столпом, поддерживающим все королевства. Когда люди узнали, что семья Цзян все же будет сражаться за королевство, по всей стране воцарилась атмосфера торжества и ликования. Что же касается Цзянчиня, то он, как обычно, держался в тени. Как только он узнал о вторжении королевства Темной Луны, то тут же связался с Ман Цзи и попросил его прислать еще птиц мечей на случай непредвиденной ситуации. К счастью, птиц мечей в бескрайних катакомбах было столь же много, как шерстинок у быка. Огромная армия, которую в прошлый раз задействовал Цзян Чэнь, составляла лишь 0,1% от всего количества птиц мечей в подземелье. Ман Цзи послал ему еще одну огромную армию, отчего у Цзян Чэня прибавилось уверенности в благоприятном исходе сражения. Кроме того, он понимал, что королевству Темной Луны наверняка донесли, что он может управлять армией птиц мечей. И раз они, даже зная о птицах-мечах, намеревались так смело вторгнуться в королевство, то у них должен иметься какой-то план, как одолеть армию птиц-мечей. Похоже, что предстоящее сражение будет не из легких. Раздался пронзительный птичий крик, и в тот же миг луч золотого света приземлился прямо перед Цзянчинем. Это была златокрылая птица-меч. Юный герцог поприветствовал его парень, спрыгнувший со спины птицы. Это был капитан его личной охраны, Сюитун. «Есть новости, тебе удалось что-нибудь разузнать?» – спросил Цзян Чэнь. «Совсем немного. В этот раз королевство Темной Луны собрало объединенную армию 36 герцогов, а главнокомандующим стал первый генерал королевства Темной Луны, Жэнь Фэйлун». «Жэнь Фэйлун?» – переспросил Цзян Чэнь, ведь он ничего не знал о королевстве Темной Луны и, естественно, никогда прежде не слышал этого имени. «Да, ему около 40 лет». А на службу он поступил в 13. Благодаря тому, что своим командованием он привел к победе сотни битв, его стали называть богом армии королевства Темной Луны. Его прозвали первым генералом во всем королевстве и про него говорят, что в бою он подобен богу войны, который непременно побеждает в каждом сражении. Подобен богу войны, побеждает в каждом сражении, Цзян Чэнь слабо усмехнулся, сражаясь лишь с обычными армиями, не так уж и сложно быть непобедимым. Однако, что касается выражения «вести войска подобно богу войны», Цзян Чэнь просто не мог принять этого, и это было вовсе не потому, что он не признавал познаний врага в военном искусстве, а потому что в конечном итоге исход боя между двумя воюющими странами напрямую зависел от их боевой мощи. Да, знания об искусстве ведения войн были очень важны, однако очень часто возникали ситуации, когда для искусства ведения войн попросту не оставалось места при столкновении с абсолютной силой. «Юный герцог, ваш покорный слуга уже собрал немного сведений о Жэнь Фэйлуне. Этот человек – главнокомандующий армии, и потому нам нужно быть предельно осторожными», – сказал Сюитун. Он держался на стороже, не собираясь ослаблять бдительности. Цзян Чэнь принял от него отчеты с полученной информацией и начал изучать их. Большинство сведений были посвящены предыдущим сражениям Жэнь Фэйлуна, изобилуя различными примерами и пересказами. Здесь были упомянуты почти все виды его битв. Жэнь Фэйлун был незаурядно талантлив в искусстве ведения войн. Тем не менее, этот человек был классическим примером полководца, чей успех стоил многих жизней. Этот человек был уверенным и решительным в управлении своими войсками, а в решающие моменты он не думал о потерях и жертвах. Его отношение к врагам и даже пленникам было невообразимо жестоким. Стоит отметить, что за время своих сражений этот человек фактически убил 300 тысяч военнопленных. Именно поэтому у Жэнь Фэйлуна было также и другое прозвище – «Бог резни». Да, у него хватает военных заслуг, однако все они оплачены множеством смертей и реками крови. Он убивает даже военнопленных. Этот Жэнь Фэйлун – самый настоящий армейский мясник, к такому выводу пришел Цзян Чэнь. Глава 124.2. «Это моя земля, и я здесь хозяин». Однако в сердце Цзян Чэня закралось и несколько следов настороженности. Он был вынужден признать, что лидерские качества и навыки ведения войн Жэнь Фэйлуна были поистине непредсказуемыми и таинственными. Цзян Чэнь не мог не подумать, что хотя армия птиц мечей была велика, однако он слишком сильно полагался на примитивную тактику подавления числом, и в его действиях не было ни капли стратегии или продуманной тактики. Если королевство Темной Луны достаточно хорошо подготовилось к этому сражению, то в их арсенале наверняка уже имеется огромное множество способов того, как вести бой против такой простой тактики, завязанной лишь на численности армии. Ведь его нынешним соперником был прославленный полководец, который даже занял первое место в своем королевстве. Разве не его заветным желанием было со всем усердием противостоять подобному человеку? Сюй Тун, если мы хотим всерьез сражаться против такого опытного противника, то мы обязаны сделать то, чего он никак не может ожидать. «Что скажешь?» — с улыбкой спросил Цзян Чэнь. Сюй Тун задумался на мгновение, и с некоторыми эмоциями, промелькнувшими у него на лице, спросил: «Юный герцог, что вы имеете в виду? Если они придают большое значение военному искусству, то мы отбросим всякое военное искусство. Если им нравится воевать по всем правилам, то мы, наоборот, будем вести себя вразрез со всеми известными правилами ведения войн. Это моя земля, и я здесь хозяин. Юный герцог, неужели у вас уже есть дельный план? Это не то чтобы план, но знаешь, в чем заключается наше преимущество? Оно заключается в мобильности птиц мечей. И вместо того, чтобы сидеть здесь в ожидании армии королевства Темной Луны, почему бы нам первыми не напасть на них?» «Напасть первыми?» Сюй Тун в удивлении приподнял брови и, немного подумав, хлопнул себя по лбу. «Ну конечно, мы словно зациклились на защите. Почему мы должны сидеть и ждать армию Темной Луны? И в самом деле, в чем заключалось преимущество армии птиц мечей? В мобильности. А что означает эта мобильность? Это значит, что они могли как неожиданно напасть, так и неожиданно отступить. С такой тактикой нападения и отступления, инициатива всегда будет оставаться у них в руках. Пускай королевство Темной Луны и может подготовить множество способов противостоять тактике давления числом, но для подготовки всех этих способов наверняка нужно время. В то время как птицы мечи идеально подходили для подготовки засад, их армия могла бы, подобно ветру, настолько быстро и внезапно напасть на противника, чтобы они даже не успели бы подготовить ничего для противодействия. И когда их построения, наконец, будут сформированы, то они вместе со своими птицами-мечами могли, подобно ветру, не менее быстро отступить. И пусть такая партизанская тактика не нанесла бы большого вреда противнику, но ее можно было бы применить несколько раз, благодаря чему можно подорвать моральный дух и сильно утомить противника, из-за чего ему станет еще сложнее отвечать на их атаки. Чем больше Цзян Чэнь думал об этом, тем больше воодушевлялся. «Сюй Тун, собери все войска и свяжись с принцессой Гауи, чтобы она отправила к нам 10 тысяч практиков, мастерски владеющих стрельбой из лука. И было бы еще лучше, если бы они находились в продвинутой сфере истинной Ци. Будет очень проблематично моментально собрать 10 тысяч практиков продвинутой сферы». Однако накал страстей между королевством Темной Луны и Восточным королевством уже достиг того уровня, когда каждый гражданин с готовностью становился солдатом Восточного королевства. И когда был издан указ принцессы о наборе практиков, всевозможные эксперты были тут же мобилизованы, после чего они на максимальной скорости отправились в земли Цзянхань. С одной стороны, Они отправлялись ради защиты своей страны от вторжения темной луны. Это было гордостью, честью, долгом и обязанностью всех практиков. С другой же стороны, эти практики также хотели своими глазами увидеть легендарного Цзянчэня, гения, который лишь собственными силами подавил восстание семьи Лун. И потому решимость защитить свою родину и восхищение таким человеком крепко сплелись, объединившись в единый порыв. А количество практиков продвинутой сферы истинной Ци, которая за один день прибыла в город Речной Волны, достигло более 6000 человек. На следующее утро их стало 9000, а к полудню их число возросло до 12000. Даже Цзянчэнь не ожидал такого энтузиазма. Цзянчэню только и оставалось, что вздохнуть, поскольку в этом мире верность практика в своей стране вовсе не являлась пустым звуком. К счастью, Цзян Фэн всю свою жизнь был успешным герцогом, у него в подчинении находилось множество людей, и потому он мог без особых проблем справляться с командованием войсками, и вскоре около 12 тысяч человек были разделены на 4 большие группы. Каждые 3 тысячи человек образовали большую группу, каждые 300 человек – среднюю группу и каждые 30 – малую группу. И на каждом из этих уровней был назначен свой командир и его заместитель. Время по-прежнему поджимало. Вторая армия птиц мечей от Манцы уже прибыла и, спрятавшись, залегла в обширных горах. Цзянчэнь вызвал всех златокрылых и сереброкрылых птиц мечей из второй армии и объединил их со златокрылыми и сереброкрылыми птицами мечами из первой армии. Таким образом, у него теперь было примерно 800 златокрылых и больше 10 тысяч сереброкрылых птиц мечей. На каждую из 4 больших групп приходилось около 200 златокрылых и 3000 сереброкрылых птиц мечей. То есть, каждый практик, ответивший на призыв, мог рассчитывать, как минимум, на одну сереброкрылую птицу меч. Слушайте все, королевство темной луны заточило свое оружие и напоило своих лошадей, чтобы вторгнуться в наши земли. И как практики Восточного Королевства, раз вы по своей воле пришли сюда, то разве мне нужно воодушевлять вас и проверять вашу решимость защищать свою родину? Цзянчэнь, зависший в воздухе верхом на златокрылой птице мече, сейчас был подобен сошедшему с небес бесподобному богу войны. Вы все храбрые воины Восточного Королевства, защита своего дома и своей страны, ваша обязанность, а также ваша высочайшая гордость. Армию Королевства Темной Луны возглавляет человек, именуемый первым генералом своей страны, Жэнь Фэйлун. Этот человек воюет подобно божеству, и у нашего Восточного Королевства нет возможности сражаться с ним лицом к лицу. Тем не менее, если мы позволим этой армии Королевства Темной Луны вторгнуться на наши земли, то вы должны знать, что этот Жэнь Фэйлун также был прозван богом резни. Он настоящий мясник. Он не только растопчет нашу землю, но и примется убивать наших граждан, убивать ваших родителей, ваших братьев и ваших детей. Готовы ли вы просто стоять и ждать, пока их армия придет к вашему порогу и убьет ваших родственников, или же вы лучше последуете за мной навстречу к врагу и нападете на них еще за порогом вашей страны? Вы готовы пожертвовать своей кровью и жизнью, чтобы победить их, или же вы желаете пожертвовать кровью и костями своих близких, чтобы окрасить в красный цвет ордена врагов? Глава 125.1. Таинственный гость. Необходимо сказать, что Цзянчэнь был не особо сведущ по части поднятия боевого духа солдат, однако его слова были довольно точными. Кроме того, вторжение королевства Темной Луны стало результатом накопленной ненависти многих поколений обеих стран. Цзянчэню практически ничего и не нужно было делать, чтобы вдохновить всех этих людей на сражение до самой смерти, до последней капли крови и до последнего вздоха. После вдохновляющей речи Цзянчэня практики, один за другим, высоко поднимали свои руки и громко клялись, что охотно последуют за Цзянчэнем даже на смерть, лишь бы удержать врага подальше от границ королевства. Убьем захватчиков! Убьем захватчиков! Больше 10 тысяч практиков продвинутой сферы взревели в унисон, и их голоса сотрясли облака. Ха-ха-ха, а это уже интересно, даже очень, внезапно из ниоткуда раздался громогласный смех. Этот смех с легкостью перекрыл крик 10 тысяч практиков. Словно сделанный из золота или камня, он, разрывая воздух, проник прямо в барабанные перепонки людей. Кто здесь? Нахмурился Цзянчэнь, его ухо зефира слегка заколебалось, тогда как глаз бога уже всматривался в сторону пустого пространства на востоке. «Эй, приятель, покажись!» Зеленая фигура, подобно молнии, пронеслась по небу на востоке. Внезапно облака в небесах оказались разделены надвое, подобно разрезанной дном лодки поверхности воды. Зеленая фигура становилась все больше и больше. На самом деле это был дикий зверь с крыльями за спиной. Его клыки вселяли страх и были во много раз длиннее, чем у синекрылых птиц мечей. Мясистые крылья, закрывшие собой небеса и заслонившие солнце, были намного больше и величественней, чем у златокрылых птиц мечей. А на спине этого существа сидел хорошо одетый юноша. Его украшения сверкали под лучами солнца, а сам он держался беззаботно и непринужденно даже под взглядами 10 000 человек. Манера держаться этого человека была крайне выдающейся. Хотя он и выглядел лишь на 1 или 2 года старше Цзян Чэня, но от него исходил слабый намек на зрелость. Судя по уровню его развития, похоже, он еще не прорвался в духовное дао, но он, несомненно, находился на пике сферы истинной ци и прочно закрепился на уровне мастера 11 меридианов истинной ци. Взгляд юноши был глубоким и проникновенным. Выстроившаяся перед ним сильная 10-тысячная армия была похожа на глиняные фигурки, которых он полностью игнорировал. Его цель была предельно ясна. Он прилетел сюда из-за Цзян Чэня. «Так это вы, Цзян Чэнь?» Слегка улыбнулся этот юноша с незаурядным духом, взглянув на Цзян Чэня. Однако в его улыбке содержался некий намек на желание подружиться. «Да, это я. А с кем имею честь?» Немного озадаченно спросил Цзян Чэнь. «Позвольте представиться, меня зовут Ежун, и я прибыл из Королевства Небесного Древа». Улыбка этого юноши несла с собой чувство непринужденности и незыблемую уверенность в себе. Поэтому у всех людей при виде него складывалось довольно хорошее первое впечатление. «Королевство Небесного Древа?» Цзян Чэнь слегка переменился в лице. «Если я правильно помню, то фамилия Е принадлежит правящей семье Королевства Небесного Древа. Хе-хе, брат Цзян Чэнь совершенно прав. Я 4-й принц и сын нынешнего короля Королевства Небесного Древа». 4-й принц?» – улыбнулся Цзян Чэнь. «Королевство Небесного Древа признано одной из 4 великих стран в союзе 16 королевств, чьи господствующая сила и уровень жизни находится на вершине среди всех 16 королевств. Так что же привело принца Е в такую глушь?» Ежун усмехнулся. «Брат Цзян Чэнь слишком скромный. Сейчас по всем 16 королевствам гуляет множество слухов, а также передается очень много сообщений от разведывательных сетей и различных проверенных источников. И поскольку наша агентурная сеть шире, чем у других, мы узнали обо всем чуть раньше остальных. Ха-ха, так даже принц Е поверил этим сомнительным слухам?» Ежун улыбнулся. «Сначала я поверил им лишь наполовину, в другой же половине сомневался, однако». Ежун сделал паузу и обвел взглядом 10-тысячную сильную армию гордых златокрылых и среброкрылых птиц мечей, которые высоко подняли свои шеи и были готовы в любой момент броситься в бой. «Сейчас, когда я увидел все это собственными глазами, у меня просто не остается иного выбора, кроме как поверить в них». Ежун, казалось, выглядел довольным. «Лучше познакомиться лично, чем знать о ком-то понаслышке. И похоже, что я не только прибыл раньше остальных, но и подоспел как раз вовремя». Цзян Чэнь слегка нахмурил брови. «Принц Е, не знаю, пришли ли вы рано или же поздно, однако я совершенно точно уверен, что вы прибыли в не самое подходящее время. Ха-ха, а я все же думаю, что это идеальное время. Ведь причина, по которой брат Цзян Чэнь собрал всех этих людей для принесения клятвы и мобилизовал птиц мечей, заключается в превентивном нападении на армию Королевства Темной Луны. Хаэм, как вы узнали?» Цзян Чэнь на самом деле именно так и собирался поступить, но кто бы мог подумать, что этот юноша так легко раскроет его планы. «Хе-хе, на месте брата Цзян Чэня я бы поступил точно так же. Как говорится, великие умы мыслят одинаково». Цзян Чэнь начал терять терпение. «Принц Е, прошу, говорите прямо. Хе-хе, разве человек, прибывший издалека, не является гостем? Я бы хотел попросить у брата Цзян Чэня испить чарку вина». Ежун оставался все таким же неторопливым и невозмутимым. «Однако я не просто хочу выпить ваше вино, ничего не предлагая взамен. Я подарю брату Цзян стратегию, с помощью которой вы сможете победить врага. Уверен, вы оцените ее по достоинству». После таких слов Цзян Чэнь просто не мог позабыть о своих хороших манерах. Ведь, как-никак, Ежун был принцем огромной страны, а его поведение не было ни надменным, ни властным. Вместо этого он был любезен и вежлив, да и его манеры оказались приятными. Цзян Чэню было бы неудобно отвергнуть такого человека, преодолевшего огромное расстояние ради встречи с ним. «В таком случае, приглашаю вас к себе, принц Е, но я боюсь, что в такой глуши не найдется хорошего вина, достойного вашего благородного вкуса. При встрече близких по духу людей и тысячи бокалов мало. Когда мы пьем вино, мы вкушаем настроение. И встретив сегодня брата Цзян, я уверен, что смогу насладиться даже деревенским самогоном. Стоит заметить, что этот принц Е каждым словом и фразой словно покорял души людей. Он всегда умел достучаться до сердца слушателя. «Принц Е, я, Цзян Чень, пью за вас», — поднял свою чашу Цзян Чень. «Ага, за встречу». Ежун запрокинул голову и осушил свою чашу. После того, как они сделали по три захода каждый, Цзян Чень поставил свою чашу и произнес: «Принц Е, мы не можем отложить время сражения, так что прошу вас говорить кратко и по делу». «Хорошо, тогда я буду предельно краток. Я прибыл сюда по двум причинам. Во-первых, чтобы помочь вам одолеть врага, и во-вторых, чтобы пригласить вас в свое королевство Небесного Древа, где вы смогли бы улучшить свои навыки».